Девушка заканчивает перевязку и отходит. Возвращаюсь к разговору. Что именно ты продаешь царям? Пытается пожать плечами, лежа на полу. Людей в основном. Еще золото, драгоценности, ткань, швейные принадлежности, секс-игрушки, белье. Просили еще оборудование для кузницы, но такого я у нас не нашел. Момент размышляю. Список странный. В целом понятно, зачем им нужна та или иная позиция. Но кто занимается пошивом одежды в наше время? Или массово скупает секс-игрушки? А кузница? Понял, что начинаю отвлекаться и задаю следующий вопрос. Работаешь с князем? Легкое отрицательное движение головы. С виконтом. Их тут двое в городе. Князь, главный. Он больше с лидерами переговоры ведет, да всякие вопросы решает. А черной работой занимается виконт. Зовут Рудомином. Нормальный в целом парень. Угу. По имени Рудомин. В голове появляется мысль, и я машинально ее озвучиваю. Если князь один посол на весь Нижний, то какого хера сидит здесь, в Стригино? Горелый секунду думает, после чего озвучивает свое мнение. Так тут ему привольнее всего. Никто не трогает, не мешает. У главного нашего сил не хватает своих к ногтю прижать, не то, что на князя рыпаться. Вспоминаю про идею Егора. Решаю, что часть данных о раскладе в городе мы можем получить прямо сейчас. Какие группировки еще есть в городе из крупных, конфликтующие с царями? Мужик на полу раздумывает секунд 5, излагает. Раньше республика была самой крупной, но они распались, пока с сектантами бились. Сейчас из крупных, которые не в ладах с царскими землями, только две, Слобода и банда Ташевского. Остальные с ними в ровных отношениях. Всего две. Видимо, придется налаживать контакт с одной из них. Собираюсь задать вопрос о том, что эти кланы собой представляют, когда в голову приходит неожиданная идея. Спрашиваю, как происходит передача товара, где вы обмениваетесь? Внимательно смотрит на меня, отвечает. У меня свой человек в охране района. Как набирается партия, выясняю, когда он стоит в смене, и отправляю посыльного к Рудомину. Выезжаю наружу и за городом встречаемся. Потом я возвращаюсь назад. Интересно, уточняю, сколько человек приходит на встречу с их стороны. Лицо становится слегка удивленным. Виконт со своим рыцарем. И все. Это, пожалуй, дает нам определенный шанс, при удачном стечении обстоятельств. Куда они дальше отвозят рабов? Где их база? Еще раз двигает плечами. Отвечает, не знаю. Наверное, не очень далеко отсюда. Но о том, где они базируются, Рудомин никогда не говорил. Просто перегружают товар к себе, расплачиваются и на этом все. Интересуюсь, а чем обычно платят? Что получаешь в обмен? Хмыкает. В самом начале обычно платили консервами и другими продуктами. В последнее время стали предлагать стволы. Собственно, беру у них все. Еду можно выгодно реализовать, а оружие, оно всегда нужно. Думаю, задаю еще один вопрос, от ответа на который многое зависит. Когда следующая передача? Слегка медлит с ответом. Косится на дыки, которая с хищным видом крутит в руках нож. Наконец отвечает. Сегодня вечером. Через полтора часа где-то должны выезжать как раз. Задаю еще пачку вопросов, узнавая, где он держит девушек и получая информацию о группировках, которые он указан в качестве потенциальных противников царей. Заодно пытаюсь узнать, кто они вообще такие и зачем им рабы в таком количестве. На последние вопросы ответов у него нет, все остальное с готовностью рассказывает. Отловленные люди, как выясняется, содержатся отдельно, чтобы в случае чего их не обнаружили у него прямо в офисе. Местом размещения служит недостроенный гаражный кооператив. В качестве охраны – пара его людей. Что касается группировок, то Слобода – сообщество, созданное иногородними студентами. Почему называется именно так, он не в курсе. Вроде как у них в лидерах изначально были немцы, которые учились по обмену, а может они и до сих пор руководят. То ли они сами назвались так, по аналогии со Слободой времен Петра и, то ли кто-то из соседей так их стал именовать. Но так или иначе, название закрепилось. Вторая – это группа бывшего спортивного Стрелка. Обе находятся относительно далеко отсюда, тесных контактов с ними никто из Стригина не поддерживает. Когда заканчивает рассказывать, оставляем его под присмотром Дыки, на которую натиск в любом случае не действует. Сам отправляюсь в дальний кабинет и коротко допрашиваю второго пленника. Он подтверждает факты, озвученные его боссом. Учитывая, что на нем натиск срабатывает, можно быть относительно уверенным в верности полученных данных. После перемещаемся к оружейному складу в правом крыле второго этажа, который обнаружил Егор. Изучаю его содержимое. Несколько десятков вихрей, штук 20 АС-15, три единых пулемета. И то, что нам нужно, четыре крупнокалиберные винтовки. Общевойсковые ВАГ-2, но вполне сгодятся. Перерываем боеприпасы. Находится 300 бронебойных. Отлично. Егор сразу же пополняет боекомплект к своей винтовке, заменяя патроны в магазине на бронебойные. Все четыре трофейные винтовки тоже разбираем. Учитывая, что время пока еще есть, поднимаю себе навык снайперские винтовки на вторую ступень. Неизвестно, с какой дистанции придется вести огонь. Сразу после того, как заканчиваю, готовимся выдвигаться. Чуть подумав, отправляю горящего желанием кого-нибудь убить Алексея в кабинет левого крыла, прирезать пленного. Он видел наши лица и может описать при необходимости. Оставлять сейчас после себя такие хвосты – плохая идея. Спускаемся на первый этаж. Возникает вопрос, что делать с девушками. В голове мелькает мысль, что их тоже было бы неплохо прикончить. Но это, пожалуй, будет уже слишком. Зайдя в комнату, где они расположились, задействую гормональный натиск. Прошу дождаться нас в этом здании. Никуда не выходить. Если кто-то появится, открыть огонь на поражение и биться до конца. Через несколько минут, они с готовностью разбирают автоматы. Да, через полчаса действие натиска выветрится. Или, как минимум, критично ослабит. Но есть шанс, что они так и останутся в здании. Плюс, под действием модификации воспоминания размыты. Не факт, что они вспомнят наши лица. Пока мы идем к автомобилям Горелова, припаркованным около здания, размышляю, это было взвешенное решение или по мере поднятия по социальной лестнице наверх, налет цивилизации возвращается и я сейчас пытался сам себя обмануть, с ответом определиться не успеваю. Машин сразу две, два квадратных внедорожника, в первый за руль садится Руслан, на пассажирское место, пленник, сзади я и Дыки, второй ведет Алексей, который уверяет, что у него достаточно опыта, рядом с ним Егор, сзади Анна. Забираясь внутрь, оглядываюсь вокруг, насколько могу судить, на улице никого, фонарей тут нет, единственный источник света, почти полная луна и светящиеся окна в офисе Горелова, но для обзора вполне хватает, из окон соседних домов, нас, конечно, могут видеть, но вряд ли детально разглядят лица в темноте, до недостроенных гаражей добираемся буквально за 5 минут, когда перемещаешься по микрорайону на автомобиле, то его размер быстро сжимается до крохотного. Завидев знакомые машины, охранники выдвигаются навстречу. Один приветственно машет рукой. Останавливаемся. Одновременно с Дыки открываем двери, выпрыгивая наружу. Один из людей Горелова успевает вскрикнуть, прежде чем мы открываем огонь. Но больше ничего предпринять не успевают, став свежими трупами на земле. В охраняемом ими гараже обнаруживается около 20 человек. Связанные руки, заклеенные рты и перепуганные глаза. С удивлением отмечаю, что девушек тут меньше половины. Старики, женщины за 40, дети. В соседнем стоит микроавтобус с вырванными сиденьями, на котором, по словам пленного, они перевозят живой груз. Оказывается, обычно он ездит на встречу с одним водителем. Размышляю. Через пару минут решаю, как поступим. Всех находящихся в гараже засовываем в микроавтобус. За руль, подумав, усаживаю Руслана. В салоне, среди связанных людей, размещается Дыки. Мы вчетвером занимаем один из внедорожников. Через несколько секунд снова едем. На посту, микроавтобус чуть притормаживает. Напрягаюсь, сжимая автомат. Если Горелый сейчас подаст знак, то придется вступать в бой с охраной, что совсем не к месту. Но, видимо, он выражает свои мысли верно. Секунда и снова едем дальше. До места встречи добираемся еще за несколько минут, в конце свернув на проселочную дорогу. Как выясняется, обмениваться они предпочитают на приличных размеров поляне возле дороги. Подъезжают с одной стороны, виконт с рыцарем прибывают с другой. После обмена разъезжаются. До прибытия противоположной стороны еще около получаса. Первым делом прочесываем окрестности. Убедившись в отсутствии наблюдения, отгоняем внедорожник на полсотни метров назад по дороге, после чего выбираем позиции. С пленником в салоне микроавтобуса оставляем Дыки. Одну руку Горелого приковываем к двери, чтобы не смог дернуться. Сами размещаемся максимально удаленно, на расстоянии около 40-45 метров. Разбиваемся на две группы. Рядом со мной улегся Руслан. Егор с Анной и Алексеем в 10 метрах сбоку. Перед этим, на всякий случай еще раз прогоняем инструктаж. У нас 4 крупнокалиберные винтовки, еще одна удыки в салоне. Все снаряжены бронебойными патронами. Егор и Анна, как более подготовленные, бьют по виконту, мы с Русланом по рыцарю. Дыки вступает в бой, при необходимости. Возможно, эти парни удивятся, обнаружив незнакомую девушку на месте водителя. Но надеюсь, не так сильно, чтобы развернуться и уехать, или открыть огонь. Алексей, как единственный, кому не досталось серьезное оружие, прикрывает тыл. Ждем. В голове появляются мысли, что, может быть, мы зря решились на прямой боевой контакт с этой парочкой. Слишком много следов и потенциальных свидетелей осталось за спиной. Ожесточенно подавляю их, стараясь сосредоточиться на наблюдении. Когда противник наконец появляется, внутри все сжимается в тугой комок. Они тоже на микроавтобусе, только размером побольше, чем у Горелого. И судя по обводам, более новой модели. Тормозят, выбираются из машины, идут к нашей технике. Стиснув зубы, беру на прицел рыцаря. Различить их легко. Один, массивный, с тяжелой поступью. Второй внешне никак не отличается от обычного человека. Когда останавливаются в нескольких метрах перед микроавтобусом, жму на спусковой крючок. Грохочет выстрел. Рядом гремят еще 3. ВАК-2, это полуавтомат. Так что сразу стреляю еще раз, на этот раз попадая в корпус. Дыки, распахнув дверь, тоже открывает огонь. Продолжаю стрелять по рыцаряю, пока не опустошаю магазин. Перезаряжаюсь. Руслан рядом тоже отщелкивает магазин, присоединяя новый. Отправляю патрон в патронник и фокусируюсь на поле боя. Рыцарь, изрешеченный пулями, лежит на земле, подергиваясь. Беру на прицел его локоть. Стреляю. Вторую пулю отправлю в правое колено. Дыки, перезарядившая винтовку, всаживает по пуле в колено и локоть с левой стороны тела, после чего подходит к его командиру. Виконт раскорячился на земле, как расплющенная лягушка. Вижу, как открывается его перекошенный рот. Несмотря на развороченные пулями колени и плечи, он мало того, что жив, но еще и сохранил способность говорить. Да, есть модификация, отключающая боль, но у этого парня явно не только она. Наблюдаю за ситуацией. После того, как Дыки, опустившись, одним ударом клинка отсекает ему ухо, лицо аристократа приобретает выражение крайнего изумления. Боли он, может, и не чувствует, но вот того, что натиск на девушке не сработает, явно не ожидал. Хотя я и сам не был уверен. Поэтому в случае ее странного поведения, мы должны были на расстоянии погасить цель. Бросаю взгляд на вторую снайперскую группу. Все трое переместились, прикрывая теперь дорогу по направлению к Стригина. Сомневаюсь, что местные решат в ночи сунуться выяснять, кто там бьет из крупного калибра, но лучше перестраховаться. Анна сейчас должна наблюдать за дорогой, а Егор с Алексеем контролировать лес. Убедившись, что они покинули прежнюю позицию и, судя по всему, заняли новую, переключаюсь обратно на поляну. Наблюдаю, ожидая, когда процесс с допроса закончится. Румынка общается с виконтом минут 15, еще пару раз пуская в ход сталь. Один раз вырезает ему глаз, во второй проводит острием по паху. Парень даже отсюда выглядит жутко. Первые выстрелы Анны и Егора пришлись ему в колено и плечо. Дальше они тоже молотили в основном по конечностям, стараясь гарантированно вывести его из строя, но не убить. Конечно, вопрос его выживаемости был открытым. Но, как выяснилось, виконты у них ничуть не менее живучи, чем рыцари. Его охранник, кстати, тоже до сих пор не умер. Сообщения от центра контроля о его ликвидации не было. Держу его голову на прицеле, но не стреляю, чтобы не сбить допрос. Девушке и так непросто. Надо напугать человека, который прекрасно понимает, что вероятность уйти живым около нулевая. Да и его возможность отключать боль тоже прибавляет проблем, как и остальные модификации. В конце концов она встает, когда делает шаг по направлению к микроавтобусу, достаю рацию и, вжав кнопку, бросаю одну фразу: «Второй жив». Дыки бросает на него взгляд, но первым делом убирает виконта, приставляет винтовку ему к лицу и дважды стреляет. Еще 3 пули выпускает в корпус, перезаряжается, отстреливает магазин в голову рыцаря, потом еще один. Снова перезарядившись, стоит на месте, с немым вопросом оглядывая тела. Прикидываю в голове вероятность того, что виконт сможет использовать свои модификации в таком состоянии. Понимаю, что вероятность почти равна нулю. Поднявшись, отправляюсь к Дыке. Интерлюдия 1. Аспирантка. Долгий поиск подходящего плавсредства для спуска по реке, ожидание в засаде, уничтожение пятерых местных, которые все никак не хотели убираться от так нужных нам катеров, и, наконец, спуск по Волге, во время которого нас трижды обстреливали с берегов. Каждый раз мы отвечали неприцельным огнем, высадка и сутки поиска укрытия выживальщиков. И ради чего все это? Чтобы сейчас сидеть в затхлом земляном подобии бункера, наблюдая за тем, как рядом бухают в конец оскотиневшие выживальщики, вонь которых буквально валит с ног. Сказать, что я была разочарована видом их убежища, значит очень сильно преуменьшить. Если заглядывать сюда на день в месяц, чтобы посидеть и восхититься тем, что у тебя есть, где пересидеть потенциальный апокалипсис, то это покажется неплохим вариантом. Но для длительного проживания этот вариант точно не подходит. Сейчас внутрь набилось с десяток семей и какое-то количество одиноких мужчин. Основная их масса, несмотря на середину дня, собралась около тускло светящего стационарного фонаря и вливала в себя алкоголь. Насколько я понимала, это было их основное занятие. Чем-чем, а водкой они запаслись серьезно. Женщины с детьми приткнулись около одной из земляных стен, где работал второй фонарь. Диана сейчас отошла к ним, побеседовать с какой-то своей знакомой. В углу один из уже изрядно поддавших мужиков трахал свою то ли жену, то ли девушку. Перегородки между спальными местами были весьма условными, висящие куски ткани. Хорошо, что хотя бы темно и видны только движущиеся силуэты, но вот звуки разносятся по всему помещению. Оставаться здесь надолго мы точно не будем. Надо сегодня же двигаться дальше. Попробовать найти более пригодное жилье, или прибиться к какой-то группе. В любом случае, жить здесь с этой компанией бухарей-неудачников – крайне плохая идея. От кучки любителей водки отрывается одна особь, пошатываясь, бредет в моем направлении. Подбираюсь, нащупывая пальцами рукоять пистолета. Там последний полный магазин, еще два патрона во втором. Приближается ко мне, вонь бьет в нос, заставляя поморщиться. Несколько секунд стоит, пошатываясь, начинает говорить: «Пошли, мы тебя приютили, накормили, пора отрабатывать. Давай, скажи только, куда тебе кончить, в рот или в жопу?» На момент остолбеневаю. Он это серьезно? Приютили? В этой вонючей дыре? Из еды мы у них вообще ничего не брали. От нелогичности ситуации сначала теряюсь, не зная, что сказать. Прихожу в себя, когда он тянет руку к моему плечу. Отталкиваю и поднимаюсь на ноги. Руки свои убрал, сука. Дотронешься еще раз — сдохнешь. Двигай назад и заливайся водкой дальше. Я тебе ничего не должна. Момент стоит, переваривая информацию. Потом с тихим рыком пытается ударить по лицу. Везет в том плане, что координация движения у этого алкаша нарушена. Получается уклониться, просто отодвинувшись назад. Вырываю из кобуры пистолет, вскидываю руку, стреляю. В замкнутом помещении грохот бьет по ушам. Из круга бухарей поднимается еще несколько фигур. Отправляю в них три пули кряду. Кто-то орет от боли, с другой стороны коротко рявкает ружье Дианы. Пока они не пришли в себя, засовываю пистолет в кобуру и поднимаю с пола свое. Кричу: «Двинетесь с места!» Стреляю, не дергаться. Когда подбегает Диана, забрасываем за спину рюкзаки, по очереди держа людей на прицеле. Ей приходится еще раз выстрелить, когда один из алкашей пытается добраться до оружия. Через 20 секунд мы уже отпираем вход, прикрываю тыл, пока напарница разбрасывает ветви, маскирующие проход в убежище снаружи. Когда заканчивает, устремляемся в лес. Останавливаемся метров через 300, оглядываясь и тяжело дыша, переглядываемся. Она озвучивает вопрос, который сейчас в головах у нас обеих: что теперь делать будем? Глава 9. Подойдя, осматриваю изувеченные тела противников. Как они еще могут быть живы? Отгоняю оба фургона метров на 20 в сторону. Для этой задачи больше бы подошел Руслан, но без натиска он будет уязвим для нашего пленника. Вернувшись, еще раз изучаю противников. Крови для таких ранений крайне мало. Такое ощущение, что в телах ее вообще почти нет. Колени у обоих разнесены в клочья, черепа на месте, но буквально разворочены пулями. У рыцаря в свете луны отблескивает металл защиты. У его шефа подобной брони нет, но он тоже жив, с простреленной головой, которая по сути отсутствует, и пробитым сердцем. Конечно, брось мы его сейчас здесь, вряд ли у этого куска мяса есть шанс восстановиться, но тело каким-то образом еще функционирует, за счет чего центр контроля не хочет фиксировать его смерть. Повторяем фокус, который проделывали с первым встреченным адаптистом. Я выпускаю магазин в корпус рыцаря. Адыки ожесточенно кромсает тело виконта, проделываю дыру в его животе, перезаряжаю винтовку и забрасываю за спину, вытаскиваю из разгрузки термобарическую гранату, опускаюсь на колено рядом с телом, переглядываюсь с девушкой и вытаскиваю чеку. Она сейчас делает то же самое. Вбиваю гранату в рану адаптиста и, выпрямившись, срываюсь с места. Взрывы гремят, когда я прыжком отправляюсь под деревья на краю лужайки. Пламя слепит даже сквозь закрытые веки. Оглядываюсь назад. От тел обоих уничтоженных противников остались обугленные ошметки. Перед глазами выскакивает сообщение. Ваша боевая группа успешно уничтожила адаптиста 3 ранга. Ваша награда – 50 баллов эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом – 50 баллов эволюции. Сразу же за ним следует еще одно. Вы получили 400 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста 8 ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. Открыты все улучшения класса F. Доступны улучшения класса E. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Встаю, отряхивая землю с одежды. Теперь обе цели точно ликвидированы. Размышляю, как поступить с техникой. Сейчас 3 работающих автомобиля представляют собой немалую ценность. Но гнать их в Стригино, к своей гостинице, значит демаскировать себя. Сразу будет понятно, кто именно разделался с Горелым и его партнерами. Приняв решение, командую всем остальным подниматься. Распределяемся по автомобилям и, выехав на асфальт, укрываем микроавтобус аристократов в лесу, свернув на еще одну заросшую травой грунтовку. Есть вероятность, что к завтрашнему утру его найдут, но определенный шанс того, что техника дождется нас, тоже имеется. Себе оставляем обе машины Горелого. С ними все-таки придется позже расстаться. Развернувшись, едем назад в Стригино. Перед этим объясняю пленному его задачу. Он ощутимо расслабляется, узнав, что мы возвращаемся в город. На этот раз освобождаем его от наручников. К нему за руль усаживается Егор, сзади в кузове занимает позицию Дыки. На посту, как я и предполагал, стоим несколько дольше, чем при выезде. В итоге нас, впрочем, пропускают. Солдаты явно переполошились после начавшейся относительно недалеко стрельбы, но, видимо, авторитет платит своему контакту достаточно, чтобы свободно въехать в город даже при таких обстоятельствах. Сначала заезжаем в недостроенный гаражный комплекс. Трупы охранников так и валяются на земле. Основная задача выполнена, спешить больше не нужно. Спокойно собираем оружие. 2 вихря, пистолеты, 8 запасных магазинов к автоматам, несколько гранат, пара ножей. Второй внедорожник тоже здесь. Жалко бросать машины, но как незаметно вывести их за пределы города, не обнаружив себя, я не знаю. Открываю двери микроавтобуса. Анна и Егор прикрывают одну сторону гаражей, Руслан и Дыки – вторую. Приоткрыв дверь в кузов микроавтобуса, бросаю внутрь 2 ножа, снятых с тела охранников. Выдаю фразу о том, что пора освобождаться. Несколько секунд движения внутри не наблюдается. Потом начинают возиться. Минуту жду. Вытаскиваю нашего пленного из кабины. Он, начав что-то понимать, косится на меня. Пробует еще что-то предложить. Когда я уже подвожу его к двери на задней части микроавтобуса, задействует натиск. Усмехнувшись, сам давлю на него модификацией. Распахнув одну створку, закидываю его внутрь, сам держась чуть в стороне. Кричу людям в кузове, что это тот, кто хотел их продать. Жду. Судя по звукам, уже через минуту все заканчивается. Информирую людей внутри, что они могут выбираться через полчаса, не раньше. Сомневаюсь, что они высидят тут все 30 минут, но хотя бы какой-то промежуток времени пробудут внутри, чего для нас более чем достаточно. Отъезжаем, разместившись в 2 внедорожников. Опасаюсь, что мы наткнемся на патруль, но вооруженные люди встречаются только единожды. 3 бойцов, стоящих около одного из зданий. Реакция на проезжающие машины у них абсолютно индифферентная. Лениво провожают автомобили взглядами, переговариваясь. Выбираемся наружу, остановившись перед офисом, где оставили 7 вооруженных шлюх. Алексей рывком открывает двери. Мы с Дыки, вскинув автоматы, оглядываем пространство внутри, готовые открыть огонь. В холле обнаруживаются 3 вооруженные девушки. Оружие пробует поднять только одна из них, но и та, увидев наши лица, опускает автомат. Осторожно заходим внутрь. Из кабинета в правом крыле появляются еще 2. Оставшаяся пара показывается, Когда в здание уже заходит Руслан с Алексеем, Егор и Анна занимают позиции снаружи, прикрывая нас. Изначально я собирался оставить девушек в здании, но когда мы проезжали пост охраны на обратном пути, в голове что-то щелкнуло. Вспомнил, как потерял двух человек в самом начале из-за того, что расслабился и поверил в себя. Пусть сейчас мы куда сильнее, чем тогда, но все еще остаемся небольшой группой, окруженной потенциальной угрозой со всех сторон. Оставлять за собой такие хвосты никак нельзя. Судя по лицам девушек, они не совсем понимают, что происходит. Активность проявляет только одна, стреляющая глазами по сторонам. Когда поворачиваюсь к ней, готовясь активировать натиск и разоружить, внезапно начинает говорить: «Можно к вам? Я не только дырками могу работать, умею стрелять. Медицинский почти закончила». Секунду размышляю. Медик, пусть даже не доучившийся, нам не помешает. Остается вопрос мотивации и потенциальной лояльности. Спрашиваю: «Зачем тебе к нам присоединяться?» Непонимающе смотрит на меня. Потом отвечает: «А почему нет? Лучше быть в банде и убивать, чем сосать и подставлять задницу за кусок хлеба. Родня все равно вся мертва, стараться больше не для кого». Задумчиво смотрю на нее. Как через секунду выясняется, мозги у нее присутствуют. По крайней мере, мой взгляд истолковывает верно. «Если возьмете, никакого резона предавать вас мне нет. Я раз 10 пробовала к разным группам примкнуть, но везде одни мужики в бойцах ходят. Женщины, как обслуживающий персонал. Повара, да дырки под члены с разным статусом. У вас две со стволами. Хочу так же». Секунду размышляю. Прошу ее отдать автомат. Какое-то мгновение тянет, но потом подходит, отдавая оружие Алексею. Видимо, здраво оценила свои силы. Против четверых вооруженных людей, готовых стрелять, она не выстоит. Из-за пояса торчит рукоять пистолета, но его пока решаю оставить. Активирую натиск и разоружаю ее товарок, которые за время разговора не проронили ни слова. Либо страшно, либо их текущий статус девушек вполне устраивает. После того, как сдают все оружие, вытаскиваю свой нож и, подойдя, протягиваю кандидатке. Та не совсем понимает, но оружие забирает. Отхожу назад, кивком показываю на остальных девушек и озвучиваю мысль: «Прикончишь быстро и без шума, возьмем на испытательный срок». Секунду колеблется, потом бросается к ближайшей, успевает ранить троих, прежде чем остальные выходят из состояния шока и бросаются бежать. Две на лестницу, одна в левое крыло. Шелестят очереди АС-15, мертвые тела валятся вниз. Кандидатка добивает одну из своих недавних коллег по цеху, которая пытается сопротивляться. Закончив, пару раз всаживает нож еще во вторую, пробующую подняться с пола. Оглядывается вокруг, поворачивается ко мне, интересуется: «Прошла испытание?» Смотрю на нее, легкая кожаная куртка распахнута. Прозрачный кружевной бюстгальтер забрызган кровью, как и кожа на плоском животе. Киваю ей: «Да, оденься, едешь с нами. 5 дней, испытательный срок. Имей в виду, если кому-то из нас покажется, что ты представляешь угрозу, сразу же прикончим». Запахивает куртку и застегивает. Секунду жду, потом вспоминаю, что сюда мы их вели только в куртках, наброшенных по сути на голое тело. Вздыхаю: «Значит, придется добираться так». Начинаю поворачиваться к выходу, когда в голову приходит еще одна мысль. Раз с безопасностью в стриги на полный швах, то почему бы не воспользоваться ситуацией по полной? Дыки и Алексея с новенькой оставляю на первом этаже. Сам с Русланом поднимаюсь наверх. Еще раз обшариваем кабинеты. Находим 3 спортивные сумки. Не самый лучший вариант, но на безрыбье и рак сойдет. Помимо этого, Руслан демонстрирует найденный в кабинете местного босса пакет, наполовину заполненный золотыми украшениями. Пакуем его в боковой карман одной из сумок. Перемещаемся в оружейную. В первую очередь пакуем боеприпасы. Сначала все, что обнаруживается, к крупнокалиберным винтовкам. Оставшееся место делим между магазинами КАС-15 и Вихрем. Подумав, приплюсовываю к добыче еще 3 бесшумных автомата. Против эволюционистов они не пойдут, но могут пригодиться при ликвидации обычных людей. Спускаем вниз добычу, распределяем груз. Закончив, выдвигаемся. К нашей второй гостинице пробираемся дворами, избегая крупных улиц, где могут встретиться люди. На пути только один раз попадается человек. Какой-то мужик, пошатываясь, бредет около стены. Завидев нас, останавливается, удивленно пялись. Коротко бросаю фразу, отдавая приказ дыке, и девушка срывается с места. Через несколько секунд цель уже валится на землю. Оглядываюсь вокруг. Свидетелей не наблюдается. В следующий раз, когда доберемся до клиники Гломс, нужно обязательно прообдетить себе инфракрасное зрение. С ним сейчас было бы намного удобнее. Оказавшись перед гостевым домом, обнаруживаем, что дверь заперта. На осторожный стук, впрочем, реагируют сразу же. Лязгает затвор, после чего дед спрашивает, кто изволит ломиться в его гостиницу, невзирая на время. Получив ответ, что это жильцы, приоткрывает дверь. Пару секунд изучает нас одним глазом. Открывает. Когда перемещаемся внутрь, задумчиво смотрит на голые ноги стажера, заляпанные кровью, и выдает фразу о том, что за дополнительного гостя надо доплатить. Останавливаю дернувшуюся было к нему дыки. Приказываю остальным подниматься. Когда скрываются на лестнице, передаю ему два магазина КАС-15. Говорю, что мы крайне рассчитываем на полную конфиденциальность, а при разглашении сведения о нас, будем чрезвычайно недовольны. Дед пару секунд задумчиво изучает мое лицо, но запрашивать еще и плату за молчание не решается. Заверяет меня в том, что они не разглашают информацию о своих гостях ни при каких обстоятельствах. Поднимаюсь наверх. Егор и Дыки ждут в коридоре, видимо, на случай, если мне вдруг понадобилось бы подкрепление. Остальные уже внутри одной из комнат. Выдаем нашему стажеру штаны и отправляем наружу, следить за лестницей. Инструкция проста, никого не подпускать к дверям комнаты. Дождавшись, пока она займет позицию, заслушиваем доклад Дыки. У девушки получилось выдавить из Виконта солидный массив информации, начиная от истории их появления и заканчивая текущими задачами. Безусловно, рассказывал он рваными кусками и немало всего упустил или не выложил сознательно, но из полученных блоков информации уже можно сложить хотя бы какую-то картину. Аристократы оказались реконструкторами. Когда и разослал сообщение, участвовали в крупном полевом сборе. Основная масса участников отправилась назад в город сразу же, как стало понятно, что это не хакерская атака и не сбой в работе Гломс. Остались те, кто не захотел ехать домой. Транспорт тогда еще работал, так что это был полностью добровольный выбор. Кого-то просто никто не ждал, а кому-то, наоборот, не хотелось возвращаться самому. Среди них быстро выделилась группа во главе с профессором, преподавателем истории в каком-то университете. На второй день они решили сняться с места. Изначально идеей был захват пары деревень, чтобы начать строить свое государство. Но на следующий день они вышли к свежепостроенному исправительному комплексу, здание в котором размещалось около 50 тысяч заключенных. Отказ цифровой системы безопасности привел к открытию дверей в камерах. Но та же система, перед своим отказом опустила решетки между блоками, зафиксировав на месте. С учетом ее отказа, поднять их было невозможно. В итоге внутри блоков воцарился кровавый хаос. А вот выбраться за их пределы освободившиеся заключенные не могли. Основная масса охраны и персонала оказалась внутри блоков во время отказа системы безопасности и была перебита. На свободе осталась только небольшая группа сотрудников, большая часть из которых покинула комплекс, прихватив с собой оружие. Тюремный персонал, судя по всему, не попал под пятидневный психологический удар и сохранил способность мыслить здраво. Поэтому все, кто предполагал, что сможет добраться до своей семьи, ушли. Осталось буквально несколько человек, которые, после коротких переговоров, пустили внутрь группу профессора, видимо, рассчитывая на помощь с их стороны. Первое, что сделали гости, перебили весь оставшийся персонал. Потом их руководитель решил заглянуть в один из блоков, и когда через решетку посыпался шквал оскорблений, не нашел ничего лучше, чем открыть огонь из трофейного автомата. Уложил с десяток человек, получил один балл эволюции, и понял, что они наткнулись на золотую жилу. Еды, которая находилась в столовых блоков, хватило на пару дней, после чего заключенные начинали голодать. При этом в комплексе были громадные запасы продовольствия. Новым управляющим не составило труда заставить часть заключенных подтаскивать других ко входу, где их убивали. В обмен на это помощники получали порции пищи. После первой сотни ликвидированных и получения первого ранга, профессор начал экспериментировать со стратегией. Заключенные убивали друг друга, добираясь до статуса эволюциониста, после чего умирали. Скоро выяснилось, что это невыгодно. Гораздо больше баллов можно было получать, убивая их в качестве обычных людей. Впрочем, через 48 часов произошло сразу два события. Во-первых, центр контроля засчитал всех заключенных, которые сейчас жили по правилам профессора, в качестве участников социального сообщества, одного из самых крупных на планете, начислив ему сразу больше сотни баллов эволюции. Во-вторых, локальные лидеры в блоках тоже получили свои баллы. Стратегия была снова пересмотрена. Каждый из блоковых лидеров назначал на места в иерархии тех, кто предназначался на убой. После получения баллов и ранга, они отправлялись на тот свет. В некоторых блоках реконструкторы раз в 5 дней отстреливали все руководство в полном составе, заставляя оставшихся выбирать нового лидера. Само собой, не все были в восторге от такого положения вещей. Если заключенные были заблокированы и не могли оказать сопротивление, то часть членов группы решила свергнуть профессора, чье поведение все больше напоминало параноидального кровавого убийцу. Его прикончить они успели, но и сами погибли от рук его сторонников. После гибели единоличного лидера, остальные решили сформировать коллективный орган управления. 5 человек, которых сначала в шутку, а потом и всерьез стали именовать царями. Именно они ввели правила разделения на 2 социальные группы. Одной предназначалась задача выступать грубой силой. Они в итоге и превратились в рыцарей, сделавших упор на импланты. Другие занимались развитием модификаций, связанных с живучестью, воздействием на нервную систему, ловкостью и прочими генетическими изменениями. В комплексе была клиника Гломс, так что проблем с доступом к улучшениям у них не было. Если изначально разделение было отчасти условным, то после превратилось в жестко оформленный свод правил. Ни один из рыцарей не имел права получить гормональный натиск. Аристократам были запрещены любые импланты. Только сами цари выбирали улучшения исключительно на свое усмотрение. Собственно, они до сих пор занимали этот комплекс. Решетки на входе в блоки превратились в ворота, которые они сделали самостоятельно. Система титулов и разделения на социальные страты постепенно стала незыблемой, а сами они достигли уровня адаптистов. Первый ранг нового статуса, как выяснилось, достигался после 10-го ранга эволюциониста. Резервная система электроснабжения комплекса продолжала работать. Правда, запасы топлива уже начинали истощаться, но они решали вопрос за счет рейдерских отрядов, собирающих горючее по всей округе. Численность заключенных при таком использовании тоже неуклонно снижалась, поэтому их стали заменять рабами, которых массово скупали всюду, куда дотягивались. Судя по всему, цари собирались только увеличить свой отрыв от остальных еще больше, при этом постепенно расширяя свою сферу влияния. Впрочем, не все рабы сразу попадали в блоки. Часть оставалась в прислуге, часть отправлялась в гаремы для аристократии или бордели для рыцарей. Таких перебрасывали внутрь блоков в качестве наказания, либо когда истощался их ресурс и они не могли выполнять свои обязанности. Когда Деки заканчивает пересказ, понимаю, что многого Виконт не рассказал. Нам бы пригодилась информация о новых модификациях, к которым пока нет доступа, как и данные о численности противника. Принимают они кого-то со стороны или ограничиваются только изначальными участниками, но по словам румынки, допрашиваемый в какой-то момент просто отключился. Возможно, сработала какая-то модификация, или, наоборот, прекратила свое действие. Глава X. После того, как Деки заканчивает рассказ, обрываю начавшееся было обсуждение. Мозговой штурм всегда лучше проводить на свежую голову. Сейчас вероятность появления у кого-то здравых идей все равно близка к нулю. Распределяю смены дежурств. Что бы там ни говорил владелец гостиницы, на его охрану полагаться не стоит. Алексея и нового стажера, которую зовут Татьяной, в расписание не включаю. Первым стою смену сам, дальше по очереди Егор, Руслан, Анна и Деки. Пост охраны около лестницы. На этаже все равно помимо нас никого нет. Татьяна, которая на несколько минут исчезает в душе, вернувшись посвежевшей в футболке, одолженной Анной, укладывается в комнате вместе с ней же. Поднявшийся дед приносит ключ от 4-го номера, где в автономном режиме укладывается Алексей. Когда все расходятся спать, занимаю позицию около лестницы, обкатываю в голове новые данные. Громадный комплекс, запасы продовольствия, оружие. А сейчас они, судя по всему, подмяли под себя солидную часть округи. Достаю электронную карту и пробую отыскать исправительный комплекс на территории региона. Нахожу. В 5 километрах от Бора, с другой стороны Волги. Думаю, сколько их там. Скорее всего, уже сейчас они в состоянии уничтожить любую крупную группировку поблизости. А при сохранении темпов развития, скоро станут и вовсе непобедимы. Мы 2 еле завалили, находясь в засаде, на идеальной позиции. Если бы эта пара не подставилась, а провела разведку местности и сошлась с нами в реальном бою, то могу поспорить, они порвали бы нас голыми руками. Тихо матерюсь. Дернуло меня тогда представиться наемниками. Решил красиво вкатать заносчивого придурка в асфальт, а вместо этого подставился. Да, завтра мы получим бронированный внедорожник, и возможно отхватим еще какой-то объем вооружения. Но сомневаюсь, что это поможет. В том, что план Егора способен сработать, я тоже сомневаюсь. Судя по всему, все в городе приблизительно представляют себе возможности бывших реконструкторов. А это значит, что в здравом уме и трезвом сознании с ними воевать никто не полезет. До самого конца дежурства дельных мыслей в голове не появляется. Отряд, занявший позиции в укрепленном комплексе, обогнавший всех вокруг в прогрессе и при этом в буквальном смысле слова сидящий на кормовой базе, их позиция выглядит практически непоколебимой. Бродяги на их фоне, как милые мелкие щенята, размышляющие, как бы им порвать глотки стаи матерых волков. Когда смена подходит к концу, бужу Егора и дождавшись, пока он встанет на часы, отправляюсь в комнату к Дыке. Сбросив одежду, забираюсь под одеяло. В голове еще минут 20 крутятся мысли, мешающие уснуть. Потом, наконец, отрубаюсь. Утром, после легкого толчка в плечо, вскидываюсь с пистолетом в руке. Разглядев сонными глазами лицо Дыки, опускаю руку с оружием. Вместе с ощущением критичной опасности, вернулся и чуткий сон. Одеваюсь и возвращаю экипировку на место. За окном едва брезжит рассвет. Пора выдвигаться к первой гостинице, чтобы перехватить у входа байкера. Хрен с ними, с рюкзаками и консервами. Этого добра у нас достаточно в Кстово. Соваться в здание, где живет князь, у меня никакого желания нет. С собой беру только Егора. Добираемся минут за 10. По дороге замечаем какое-то нездоровое оживление на улицах. Дважды мимо пробегают группы вооруженных людей. Куда-то спешат гражданские, одиночками, парами и небольшими группами. Подойдя к зданию гостиницы, тихо матерюсь. Около входа стоят два черных внедорожника. Похоже, мы слегка опоздали. Или у кого-то транспорт, очень похожий на автомобилистов. Решаю подождать. Раз байкер уже внутри, значит, встретим его на выходе. К машинам не суемся. Вдруг это все-таки не его люди. Бородач появляется минут через 5. Быстро мчится к первому стоящему джипу. Замечает краем глаза нас, отлепившихся от стены и направляющихся к нему. Разворачивается. Мрачно окинув взглядом, интересуется. Вы почему не в номерах? Вещи на месте, вас нет. Хмыкнув, отвечаю. Обслуживание пришлось не совсем по вкусу. Пришлось немного перебазироваться. Явно хочет сказать что-то еще, но сдерживается. Зыркает по сторонам. Остальные ваши где? Надо убираться отсюда. А вот это уже интересно. Почему? Хотя, судя по выражению его лица, вопросы лучше задать по дороге. В отеле недалеко. Заедем? Кивает головой. Давайте быстрее в машину. Забираем их и едем. Когда усаживаемся на среднее сиденье в его авто и трогаемся, решаю все-таки поинтересоваться. А что случилось? Из-за чего паника? Оборачивается ко мне. Секунду сверлит глазами. Подручного князя убили ночью, вместе с его солдатом-телохранителем. Какие-то отморозки умудрились подорвать недалеко от города. Пожимаю плечами, стараясь сохранять спокойное выражение лица. И поэтому все так заносились. Каждый день людей пачками на тот свет отправляют. Цокает языком, смотрит на меня со странным выражением на лице. Зато не каждый день в город заявляются каратели при поддержке отрядов батальона. Половина выездов из Стригина заблокирована. Народ не понимает, что они будут делать. То ли ломать выборочно натиском и допрашивать, то ли просто вырежут всех подряд. На секунду задумываюсь. Уточняю. А смогут всех вырезать? Байкер только качает головой, мрачно усмехаясь. Если захотят, да. Не думаю, что одной левой делают. Но при определенной настырности могут прокрутить на фарш все Стригина. На этой фразе мы подъезжаем к гостевому дому. Через пару минут уже загружаем в машину добычу. Поднявшись наверх, момент размышляю, не оставить ли винтовки в номерах. Потом решаю, что байкер явно надежнее, чем владелец гостиницы. В итоге все спускаем вниз, загружая в машины. Впрочем, Егор и Анна оставляют по одной винтовке при себе. На случай, если придется задействовать серьезный калибр, рассаживаемся по автомобилям, трогаемся. До выезда на противоположной стороне микрорайона добираемся на максимально возможной скорости. Благополучно минуем пост охраны. Потом еще один, с противоположной стороны. Прямо, полноценная государственная граница. Интересно, как у здоровяка получилось так грамотно влезть в расклад, что ему везде, если и не рады, то относится довольно благожелательно. До момента, когда подъезжаем к их базе, успеваем миновать еще несколько постов. Один раз сворачиваем, явно огибая какой-то район, вдоль границы с которым тянется настоящая линия укреплений. Пространство между домами перекрыто кирпичными стенами, оборудованы огневые точки. На мой вопрос байкер отвечает, что там ареал обитания мелких отмороженных банд. По мере оформления новых государственных образований их вытеснили в один район, где они и остались. Частично сожрали друг друга, но выжившие стали только злее. Там же еще несколько десятков тысяч гражданских, но спасать их никто не рвется. Да и беженцев оттуда не принимают, после того, как партия таких беглецов набросилась на охрану, перерезала им глотки и устроила кровавую бойню. После того, как подоспел поднятый по тревоге резерв, отступили, оставив половину своих убитыми, и не закончив разделывать тела, которые они, судя по всему, собирались в буквальном смысле сожрать. Даже костры успели развести. Впрочем, по словам уцелевших наблюдателей, нападавшие забрали с собой не меньше полусотни пленных. После этого у охраны границы только одна инструкция – стрелять на любое движение, независимо от того, кто там шевелится, ползущий по земле старик или плачущий ребенок. Убивать все, что выползет. До места назначения доезжаем минут через 40. С удивлением понимаю, что это железнодорожный вокзал, сейчас обнесенный стеной из крупных бетонных блоков, с пулеметами наверху. По-моему, я даже вижу одну автоматическую пушку, установленную недалеко от входа. Круто они устроились, со вкусом к сохранению своей жизни. Внутри идет фаза активного строительства. Как минимум несколько десятков человек таскают все те же блоки, замешивают цементный раствор и кладут стены. В стороне кто-то ожесточенно роет землю под пробитым асфальтом. Байкер отхватил неплохой кусок территории и, похоже, планирует застроить здесь все пустое пространство заново. А еще я вижу, как минимум три тяжелых пулемета, установленных на крыше вокзала. Там же замечаю наблюдателей, отслеживающих активность вокруг. Могу поспорить, снайперы у них тоже имеются. Прикидываю, сколько бойцов нужно для защиты такой площади. По всему выходит, что под командованием бородача не меньше полутора сотен человек, возможно, больше. Плюс гражданский персонал, учитывая, что он не только кормит их всех, но еще и активно отстраивается, бизнес точно идет на лад. Машины покидаем, остановившись перед зданием вокзала. Следуем за байкером. Оружие на всякий случай оставляем в руках. Дыки, идущую рядом, такое количество людей вокруг явно напрягает, что можно понять по выражению глаз и пальцам левой руки, которые нет-нет, да скользят к рукояти ножа на поясе. Свернув за угол здания, оказываемся перед техникой. Первым делом осматриваю внедорожники, один из которых предназначается нам. Кузов, судя по внешнему виду, изначально взят с машины, похожей на старое авто Руслана Кстова, после чего серьезно переделан. Наверху установлен пулемет, квадратная сваренная башня, из которой торчит ствол то ли вепря, то ли чего-то еще калибра 7,62. Для обзора стрелка есть вставки полос стекла с каждой из трех полностью закрытых сторон, плюс еще четыре окружают ствол. Заметив мой недоуменный взгляд, байкер считает нужным объяснить: пули непробиваемые, возьмет только крупный калибр или специальные боеприпасы, обычную автоматную пулю выдержит. Кивнув ему, продолжаю осмотр. Двери защищены стальными листами, в окнах стекло заменено, насколько я понимаю, на такое же, как в башне. Плюс они сами сужены вдвое за счет пластин брони, закрывающих их нижнюю часть. Лобовое стекло тоже поменяли. Тут защиту, наоборот, навесили сверху. Проверяю, что там внутри. Два отдельных сиденья впереди, еще два вытянутых трехместных сзади. Между ними оставлено пустое пространство с отдельным креслом для пулеметчика. Плюс самопальная трехстенная коробочка для упора во время стрельбы в движении. ХМ. Получается, они разрезали кузов, сделали вставку и сварили заново. Потом прицепили ходовую и прибавили к этому движок. Если я верно понимаю, конечно, внутреннее устройство автомобиля – это не самая сильная моя сторона. В салоне установлено две рации. Одна впереди, между водителем и пассажиром. Вторая – сбоку от пулеметчика. Багажник отчасти уходит под заднее сиденье, которое приподнято. Судя по всему, такая конструкция выбрана для того, чтобы разместившиеся сзади могли дотянуться стволами оружия до бойниц на заднем стекле. Там две полноценные бойницы, на пружинах, открывающиеся под давлением ствола. Отхожу в сторону, вполне довольный результатом осмотра. Внимательно наблюдающий за мной местный босс усмехается. Понравилось? Если наладим постоянное сотрудничество, сможем обеспечить вам весь личный состав хорошей техникой. Говорить ему, что весь мой личный состав здесь, на месте, пожалуй, не стоит. Пусть пока думает, что мы в состоянии выставить больше бойцов при необходимости. Отвечаю, что в следующий раз нам скорее всего потребуется что-то из тяжелого вооружения. Быстро осматриваю изнутри БМП. Недавно установленные внутренние переборки со свежей сваркой, 20-миллиметровая автоматическая пушка. В довесок к ней, снарядов на 7 боекомплектов. Обсуждаем процесс сдвижения. Сходимся на том, что мы сразу поедем на одном из бронированных внедорожников. Второе авто и БМП поведут его люди. Помимо этого с нами отправляются три уже знакомых черных внедорожника и еще одна БМП, оставленная ими для собственных нужд. Глядя на нее, раздумываю, сможет ли ее броня защитить от рыцарей. Потом вспоминаю о гормональном натиске и том, что у них на вооружении наверняка есть реактивные гранатометы. У бронетехники против этих парней тоже нет никаких шансов. Перемещаем груз в багажник нового авто. Размещаемся. Руслан отправляется за руль. Я усаживаюсь на пассажирское место рядом с ним. Егор становится за пулемет. Анна и Алексей занимают места на третьем сиденье, Дыки с Татьяной на втором, сразу за нами. Через несколько минут выдвигаемся. Первая идет БМП автомобилистов. За ней внедорожник байкера, третьими мы. Следом вторая предназначенная для КСТОВа машина. Еще два внедорожника и замыкает снова БМП. Выехав с базы сразу отправляемся на метромост, даже не притормозив у поста охраны. Либо они контролируют и его тоже, либо мост держат очень близкие союзники. Дальше, практически без остановок проезжаем проспект Гагарина. Тут тоже выставлено несколько блокпостов, но колонну по сути не тормозят. Пару раз ловлю завистливые взгляды бойцов охраны. Они явно тоже не отказались бы от такого транспорта. Добравшись до развязки, сворачиваем на М7. Минут через 20 проходим еще один пост в районе Большой Ельни и окончательно выбираемся за пределы города, где колонна ускоряется. Достав электронную карту, заглядываю туда. Если верить глазам, то до КСТОВа мы доберемся минут через 20. Транспорт все-таки позволяет в разы ускорить темпы перемещения, как и хорошие отношения с большинством из группировок города. Пешком мы бы добирались до цели пару суток, даже если бы нас пропустили через все посты, без вопросов и проблем. Минут через 10 БМП снижает скорость, а потом и вовсе тормозит, останавливаясь на месте. Хрипит рация. Впереди какая-то херня. Уровень опасности не определен. Открыть огонь? Через секунду отвечает байкер. Сначала сам посмотрю. Интересная у них схема доклада. Вроде и по форме, но с оттенком пренебрежения к формальности. Видя, как из автомобиля впереди выбирается бородач, вместе с двумя бойцами, тоже отдаю приказ выдвинуться. На месте остаются Егор и Руслан. Алексей с Татьяной занимают позиции, прикрывая фланги. Я с Дыки и Анной иду к БМП. Подходим сразу после байкера с его людьми. Секунду не понимаю, что впереди. Активирую снайперский прицел. Медленно охреневаю. Рядом присвистывает Анна. Один из автомобилистов, не сдержавшись, озвучивает общую мысль. Это что еще за поебень? И тут он абсолютно прав. Происходящее впереди с трудом укладывается в голове. Нет, что одни люди могут жрать других, я не сомневаюсь. Пусть даже сырьем, с этим тоже нет проблем. Но объекты, которые сейчас рвут на куски несколько трупов, совсем не похожи на людей. Что особенно очевидно при активированном снайперском прицеле. Вот, например, громадный толстяк, загребающий лапами внутренности из вскрытого живота. На первый взгляд, просто отожравшийся и спятивший хряк. Но стоит задержать взгляд на несколько секунд, становится очевидным, что с ним что-то не так. Первый в глаза бросается зеленоватая кожа. Вторым, маленькая безглазая голова, растущая вплотную ко второй. Глазницы там отсутствуют, но вот рот, полный мелких зубов имеется. Сейчас он ожесточенно перемалывает очередной кусок плоти. Третьим пунктом замечаешь непропорционально огромные мышцы на руках, которые вздуваются настоящими буграми. Сбоку от него вроде бы обычная голая женщина. Даже цвет кожи нормальный. Но опять же, приглядевшись, понимаю, что ее груди срослись вместе. Между ними что-то похожее на толстую лягушачью перепонку. Сосков нет. Что куда более странно, над правой грудью торчит глаз. Самый настоящий. Вот, прямо сейчас моргает, глядя в нашу сторону. Женщина отвлекается от поглощения мяса и выпрямляется. Сбоку от меня байкер орет в рацию «Огонь». Тут я с ним соглашусь, дублирую приказ своим. Сам вскидываю вихрь. Впрочем, стрелок в башне БМП нас опережает. В воздухе звучит несколько коротких очередей. Вижу, как разрывы снарядов в клочья разносят ноги толстяка. Вслед за чем следует прямое попадание в торс женщины. Третий член банды людоедов, которого я не успел толком рассмотреть, молнией срывается в лес. Вжимаю спусковой крючок, отправляя в него очередь. Остальные тоже открывают огонь, но насколько я вижу, безрезультатно. Чуть подождав, выдвигаемся вперед. Анну отправляю назад в машину. Остальные наши тоже забираются внутрь. Снаружи остаемся мы с Дыки и Байкер с парой своих бойцов. Движемся вместе с колонной, под прикрытием БМП. Останавливаемся, добравшись до места. После обстрела из автоматической пушки, здесь натуральное кровавое месиво. Один из автомобилистов, не выдержав, отворачивается в сторону, делая вид, что наблюдает за флангом. Морщись от запаха крови и дерьма, рассматриваю то, что осталось от уничтоженных целей. В распоротом брюхе толстяка, как ни странно, нет жировой или мышечной прослойки. Оттуда выпирает груда вываливающих тонких кишок, которыми его живот, похоже, плотно забит. Сама кожа тонкая, такую, пожалуй, пробьет даже пистолетная пуля. Основная голова выглядит, как обычно, только челюсть слишком квадратная, да количество зубов кажется избыточным для обычного человека. Вот от женщины осталась только нижняя часть. Подавляя брезгливость, оглядываю и ее тоже, после чего понимаю, что женщиной это существо можно назвать только весьма условно. То, что находится у нее между ног, меньше всего похоже на женские половые органы. Что-то абсолютно непонятное и смотрящееся чужеродно. Стоящая рядом Дыки выдает одно слово «яйцеклад». Скашиваю на нее удивленный взгляд. Байкер, передернув плечами, тоже бросает взгляд на девушку. Еще раз окидывает глазами мешанину на асфальте и возвращается к машине. Я изучаю опушку. Хорошо бы догнать ушедшего от пуль третьего. Если он хотя бы частично разумен и может говорить, то был бы шанс получить какие-то данные. Но учитывая его фору, это может занять приличный промежуток времени, во время которого колонна будет ждать нас на дороге, на что лидер автомобилистов точно не согласится. Да я бы и сам на его месте не согласился. Слишком уязвимая позиция. Поэтому мы тоже отправляемся к своему внедорожнику. Через 20 секунд выдвигаемся в направлении Кстова. Глава 11. После того, как объезжаем останки по обочине, стараясь не испачкать технику, кратко пересказываю увиденное. Анна уже изложила основную историю, так остается только добавить деталей. Минуту стоит тишина. Первым ее нарушает Руслан, реагирующий неожиданно эмоционально. Эти-то твари откуда вылезли? Нам и ебнутых на голову реконструкторов хватало. С заднего сиденья отзывается Анна. Возможно, еще одна клиника Гломс, как с электромутантами. Не прекращая наблюдать за правой стороной дороги, отвечаю. Если и клиника, то точно сбоящая не так, как у синекожих. Они идут туда добровольно. Пусть рискуют умереть, но при этом становятся сильнее. Ты бы пошла сама в клинику, заранее зная, что станешь перекособоченной родиной с яйцекладом между ног и сросшейся грудью. Думаю, нет, как и все остальные. Если тут дело действительно в очередной проблемной клинике, то работает она совсем не так, как в Балахне. Больше теорий никто не выдвигает. До райцентра добираемся в задумчивой вязкой тишине. Первый пост кстовцев встречает нас не у моста, а на развязке перед ним. Похоже, в наше отсутствие Святка озаботился безопасностью коммуникаций с промышленной зоной. Когда колонна тормозит, вытаскиваю из разгрузки нашу рацию, настроенную на канал связи местной армии. Первым сообщением прошу не открывать огонь. Вторым, предупреждаю, что это бродяги. Потом выбираюсь наружу, направляясь к БМП. Старший поста меня явно узнает, но пропускать в городе бронетехнику под свою ответственность не хочет. Приходится ждать, пока прибудет Игорь. Минут 5 объясняю слегка шокированному генералу суть сделки. Перспектива получить бронированный внедорожник, а тем более БМП, его крайне радует. чего не сказать о факте присутствия в городе хорошо вооруженного отряда чужаков. В итоге для подтверждения связывается с самим Святко, дает добро только после получения от него прямого приказа. Он же на своей машине следует перед колонной до самого здания администрации. Пока едем, переключаю рацию на канал группы и запрашиваю Елизавету. Женщина отвечает со второго раза, докладывает, что у них все в порядке. Серьезных инцидентов за время нашего отсутствия не было. Интересуется, как дела у нас. Отвечаю, что поговорим, как доберемся до бара. Перед входом в бывший культурный центр нас встречает Святко, за спиной которого маячит пиджак-помощник, чье имя уже успело вылететь у меня из головы. Поднимаемся наверх. Обсуждение сделки занимает еще около часа. Помимо уже предложенной техники и оружия, экс-мэр просит обеспечить помощь в кадровом вопросе. Проще говоря, отыскать в Нижнем людей с опытом работы на ТЭЦ, включая хотя бы пару инженеров. Как оказалось, не так просто запустить теплоэлектроцентраль, когда у тебя не хватает специалистов. В итоге сходимся на плюс 20% к объему бензина за срочный поиск и доставку нужного персонала в Кстово. Учитывая, что условия труда Святко озвучивает вполне неплохие, а в городе масса перебивающихся с дождевой воды на хлебные крошки, проблем с кандидатами быть не должно. Ближе к финалу беседы выясняется и то, как автомобилисты собираются транспортировать полученное топливо. Железнодорожный вокзал в качестве базы был выбран, как оказывается, совсем не случайно. Уже сегодня они запустят тестовый состав, один локомотив и пара платформ с установленным вооружением. Задача – проверка дороги до НПЗ, к которому подходит железная дорога. В случае успеха, завтра утром из Нижнего выдвинется целый эшелон, который за один рейс заберет всю партию горючего. 14 вагонов цистерн, каждая из которых вмещает по 60 кубометров бензина. Еще в ресторане, после фразы байкера о том, что они заберут все топливо за один подход, я первым делом подумал о железнодорожном составе. Укрепился в своем мнении, когда увидел, что их база размещается на вокзале. Но все равно до последнего не верилось, что автомобилисты смогли запустить в дело хотя бы один из старых локомотивов. А как теперь выяснилось, в их распоряжении, как минимум, два. Такими темпами парни станут транспортно-торговыми королями региона. Им бы еще десяток бронированных фур, чтобы обеспечить перевозки по асфальту.